Совпали дороги к могиле сырой. Нечистые духи пришли за душой. Наверное, это слуга сатаны пытается стырить от костюма штаны. Но это просто клиническая смерть. Но это просто клиническая смерть. Но это просто клиническая смерть. Но это просто клиническая смерть. Смерть. В трех церквях за упокой души молебны в честь мою не шли. В руки свечу мне никто не вложил, священник гроб не запечатал, не закрыл. Но это просто клиническая смерть. Но это просто клиническая смерть. Но это просто клиническая смерть. Но это просто клиническая смерть. Смерть. Кто меня беспокоит в этом гробу? Сейчас я этих духов крестом зашибу. Некрофилы лезут в могилу мою. Теперь я мертв, и мне все по херу. Но это просто клиническая смерть. Но это просто клиническая смерть. Но это просто клиническая смерть. Но это просто клиническая смерть. Смерть.